3. Мистер Робертсон Дэвис, да продлится жизнь его еще на 1000 лет, в своей Дептфордской трилогии предположил, будто отношение человека к волшебству и волшебникам в большой мере определяется его же отношением к действительности, которое, в свою очередь, служит показателем отношений ко всему миру чудес, что окружает нас, малых детей, заблудившихся в темном лесу. Сюда же, надо полагать, относится и сам мистер Дэвис, где одни деревья кусаются, а другие могут поведать великие тайны. Очевидно, дело в свойствах коры. Примечание. Робертсон Дэвис, 1913-1995 годы жизни. Один из самых знаменитых канадских писателей 20 века. Драматург, критик, журналист. Конец примечания. Хилли Браун очень даже понимал, что живет в мире полном чудес. Таким было его отношение, и оно никогда не менялось, несмотря на все истории, куда мальчик регулярно влипал. Реальность казалась ему таинственной и прекрасной, будто стеклянные шарики, которыми родители каждый год украшали рождественскую елку. Хилли тоже хотел их развешивать, но вскоре убедился за компанию с мамой и папой, что доверить ему хрупкую игрушку значило подписать этой самой игрушке смертный приговор. Роскошный и завораживающий, словно кубик Рубика, полученный им в подарок к 9-му дню рождения. Недели две головоломка и впрянь завораживала. Потом мальчик научился собирать ее, позевывая. В итоге, как и следовало ожидать, он всем сердцем влюбился в магию. Она была создана для Хилли Брауна. Беда заключалась в том, что Хилли Браун, подобно Данстону Рамзи из Дептфордской трилогии Дэвиса, не был создан для магии. По случаю 10-го дня рождения сына, Брайану пришлось наведаться в Дерри Молл, чтобы выбрать для Хилли еще один подарок. «Папа забыл купить ему что-нибудь», — сообщила Мэри, позвонив мужу во время рабочего перерыва. «Он просил тебя заглянуть на обратной дороге в Молл и взять для Хилли какую-нибудь игрушку, а когда придет чек, папа с тобой расплатится». «Конечно», — обронил Брайан и подумал, — «скорее свиньи начнут летать на метле». «Спасибо, милый», — промолвила жена с благодарностью. Она прекрасно понимала, какой занозой сделался ее отец, обедавший с ними теперь уже даже не 5, а 6-7 раз в неделю для мужа. Но тот никогда не жаловался, чем заслужил горячую преданность Мэри. «Ну а как, по-твоему, что могло бы порадовать Хилли?» «Папа сказал, он целиком полагается на твой вкус». «Обычное дело», — мысленно хмыкнул Брайан. Спустя несколько часов он стоял посреди одного из двух игрушечных магазинов Молла, разглядывая настольные игры, мальчишеских кукол, стыдливо называемых экшн-фигурками, модели. При виде большого набора юного химика мистер Браун представил себе, как Хилли смешивает разные вещества в пробирках, и содрогнулся. Все это казалось неподходящим. К 10 годам его старший сын перерос совсем уж детские игрушки, но еще не дорос до коробчатых змеев или моделей самолетов с газовыми двигателями. Все казалось неподходящим, а время между тем поджимало. Было уже 4:15, а начало праздника назначили на 5. Брайан едва успевал вернуться домой. И тут он почти наугад схватил набор юного мага. 30 новых фокусов, — гласила надпись на коробке. Недурно. Долгие часы развлечений для начинающего фокусника. Тоже неплохо. Возраст от 8 до 12 лет. Замечательно. Все оборудование прошло испытание на безопасность, и это последнее было, пожалуй, лучше всего. Мистер Браун купил набор и контрабандой пронес его в дом под пиджаком, в то время пока Эв Хилман нестройно распевал вместе с Хилли, его 3 приятелями и Дэвидом песню «Милая Бетси» из «Спайка». Примечание. Старинная американская баллада о временах золотой лихорадки, повествующая о злоключениях первопроходца Ика и его возлюбленной Мэри, отправляющихся из «Спайка», предположительно штат Миссури, в Калифорнию. Конец примечания. «Ты как раз успел к пирогу», — шепнула Мэри, целуя мужа. «Заверни это, ладно?» Он сунул ей в руки коробку. Миссис Браун бросила на нее взгляд и кивнула. Как проходит праздник?» «Хорошо. Правда, собираясь пришпилить хвостик нарисованному ослу, Хилли запнулся о ножку стола и воткнул булавку в руку Стэнли Джернигану. Вот пока что и все». Брайан просиял. «И вправду, как замечательно. В прошлом году Эдди Голден во время игры в прятки, пытаясь протиснуться в любимый домик Хилли, распорол ногу о ржавую колючую проволоку, которую хозяин домика даже не замечал до этого дня. Мальчика отвезли к доктору, тот наложил ему 3 шва и сделал прививку от столбняка. Организм на нее как-то плохо отреагировал, и бедолага провалялся в больнице еще 2 суток. Мэри с улыбкой еще раз поцеловала мужа. «Спасибо тебе от папы и от меня». Хилли с удовольствием распаковывал все подарки, но когда настал черед набора фокусника, мальчик чуть с ума не сошел от радости. Он тут же бросился к деду, который успел к тому времени умять половину шоколадного торта «Пища дьявола», однако явно не собирался останавливаться на этом, и пылко обнял его. «Спасибо, дедуля! Спасибо! Это моя мечта! Откуда ты узнал?» Ф. Хилман тепло улыбнулся внуку. «Я просто не забыл, как сам был мальчишкой». «Это просто супер, дедуля! Ух ты! Смотри, Стэнли, 34 фокуса! Барни, смотри!» Стремительно повернувшись к товарищу, он угодил краем коробки в чашку с кофе. Напиток выплеснулся и обжег руку Барни Эпплгейта. Малыш завопил. «Ой, прости, Барни!» — бросил Хилли, пританцовывая от возбуждения. Глаза у него сверкали так ярко, что ими можно было поджечь костер. «Нет, ну ты глянь! Обалдеть, да? Улет!» Увидев, как 3-4 подарка, на которые родителям пришлось копить, а потом заказывать их заблаговременно по каталогу «Шварц», были мгновенно низведены до роли статистов-копьеносцев из эпической постановки о жизни в джунглях, Брайан и Мэри обменялись выразительными взглядами. «Ох, прости, дорогой!» «Что ж теперь, таков уж наш сынок!» И оба, не удержавшись, прыснули. Все взгляды на миг обратились к ним. Мэри часто потом вспоминала круглые, благоговейные глазки Дэвида и вернулись к Хилли, открывающему коробку. «А вот интересно, осталось у нас еще мороженое с орешками и кленовым сиропом?» — спросил Ф. Хилман. И внук, уверенный в том, что ему достался лучший дедушка на всем белом свете, побежал на кухню.